Алло, Валь, привет. Алло. Чего тебе? Как дела? Не твое дело. Что делаешь? Ничего. Совсем. Валь. Чего? А ты где ключ взяла? Не слышу. Ты где ключ взяла? Чего? Ключ! Где взяла? Алло. Чего? Ключ, где взяла? Чего взяла? Ключ. А? Ключ. Для Какой активации. ключ? Для А? активации. От чего? Для симулятора. От какого синизатора? Симулятора. Алло. Да. Чё трубку не брала? А? Чё трубку не брала? Родственники разговаривали. А? Валь, ну ты чё? Так не договорила со мной? Чего? Не договорила со мной? Ни одного слова не разберу! Не договорила со мной? Чего? Не договорила со мной? А чё с тобой договорить? Ну ключ, ты не сказала мне где взять. Чего? У тебя на аватарке север стоит. Чего стоит? Север. А? Север. Чего? Север. Чего? Север. Какой трейдер, ёбаный? Север. Иди нахуй. Валь.